Кажется, не светит мне стать охотником. Неправильно меня поймут клиенты, если начну их же сородичей убивать. Или я карающий меч справедливости? В голове возникла картинка Супергерл с реющим на ветру плащом и пафосным выражением на лице. «Тебя там друзья ждут?» Тактично прокряхтел Азраал, ломая удовольствие. Картинка жалобно сдулась, а героическая музыка пошла на спад. «Что у вас с Рейвином и как с этим связана твоя сестра?» «Твоя догадливость порой пугает», — усмехнулся демон. «Это началось 70 лет назад. Отец планировал союз Рея и Кирианы, но оба были против. Она любила низшего демона, а он принципиальный, никогда не женится по нужде. Мне кажется, он вообще никогда больше не женится». За неделю до свадьбы Кириана отправилась на охоту и пропала. По слухам, ее уничтожили пески, кто-то говорил об обезумевших абликах и курдябках. Но дочь бога бессмертна. Разумеется, она сбежала. А потом и хахаль ее из низших пропал. Я до сих пор думал, что в исчезновении Кирианы виноват Рейвен. А теперь так не думаешь? Теперь думаю, что он действовал не один. И по-прежнему считаю, что он эгоистичный говнюк. Потому что помог твоей сестре обрести счастье с тем, кого она любит? Потому что мне не сказал. Он просто романтик, ас. В таверну я вернулась с улыбкой и каким-то странным удовлетворением. Впрочем, одного взгляда на Рейвена и Вивиан хватило, чтобы улыбка превратилась в кислую мину. Тоже мне лорд пламени. Адама притащил дешевую забегаловку. Ладно мы, адепты ада, у нас с деньгами не густо. Но ты-то, племянник Орха, мог бы раскошелиться. Стоп, племянник Орха, дочь Орха, свадьба на двоюродной сестре? Бе, извращенцы, кровосмесители. Это не союз, это инцест называется. И хорошо, что Трей отказался в таком участвовать. В яме, Надя, все иначе. Не так, как у вас на земле. Союз богов и полубогов не обедняет кровь, а укрепляет ее. Корху такой союз. Пробубнила, устраиваясь за столом. Горячий шоколад уже превратился в холодный и неприятно заскрежетал на зубах. Отодвинула кружку и скривилась, снова зацепившись взглядом за Рейвена. Демон меня заметил, что-то шепнул своей спутнице и поднялся. «Что-то ты долго?» — усмехнулся Валт. «Дерево выбрать не могла. Так что там с балом?» «В общем, не сомневайся, Эвон. Сегодня мы тебя прикроем», — пообещал Валт, нащупывая под курткой пистолю. Я округлила глаза и замотала головой. За спиной лепрекона демон стоял. Тот, чье имя начинается на «Р». И чего только, спрашивается, честным адептом пошушукаться не дает. Чего нет, прикроем, говорю. Главное знать, куда стрелять, когда демон в тебя вселит. От взгляда Рейвена внутри все похолодело. А Валт умолк, как только на его плечо тяжело опустилась ладонь куратора. «Не понимаю, к чему вообще этот сыр-бор? Если в тебя посмеет кто-нибудь вселиться, я разорву его в два счета. Главное, чтобы оболочка выдержала». «Стоп!» Я вскочила, отодвинув на задний план недовольство лорда Трея и повлияв на жутковатую мину Валда. «А если мы ошибались? Почему мы считали, что оболочка не выдерживала? Из-за порванного рта? Так ведь он свидетельствует лишь о том, что из тела экстренно вышел демон». «Высший бал за сообразительность», — улыбнулся Рейвен, но от его улыбки у меня сердце в животе замерло. «Чует мой детектор неприятности, что они, родимые, меня ждут». «Кто ответит, почему еще на теле жертвы могут остаться такие повреждения?» «Просто тело не подходит», — осенила Валда. «Но они все были девственницами. Из ордена Белой Орхидеи так вообще были святыми», — задумалась Илона, пытаясь найти подтверждение теории. «Не похоже, чтобы демон искал подходящую оболочку. Он выбирал одинаковых. Девственниц возраста полового созревания. Ну, надеюсь, не все так плохо, иначе моим телом наш таинственный демон побрезгует. Чем-то они все же отличались. Возможно, для него подходящим сосудом будет тело девственницы, но неподходящий параметр не телесный, а духовный. Большинство из них умирали с признаками истощения от латори, одна от ожирения. Неизвестно, от чего умирали жрицы Ордена Белой Орхидеи, но, судя по слухам, тоже от разных причин. Думаю, это что-то связанное с желаниями. Есть демоны, подходящие под описание. Мы в библиотеку. Валт спешно поднялся, почувствовав, что рука Рейвена больше не удерживает его на месте. «Отличная идея», — согласилась Илона, подталкивая Тарга, неспешно допивающего которую уже кружку сладкого напитка. «Во дворце как раз большая библиотека, и участницам туда можно». «Ну, мы пойдем?» Согласилась и в робкой надежде сделала даже несколько шагов в сторону выхода, но мне преградили дорогу. Врезалась носом в широкую демоническую грудь, осторожно перевела взгляд выше. «Здравствуйте, неприятности!» «Ты даже не представляешь!» «Но вот кто Валда тянул за язык?» Грустно глянула на захлопнувшуюся входную дверь. И относительно дружеской лояльности, конечно, особых планов не строила. Но могли бы хоть вид сделать, что за меня переживают. Хотя бы попытаться меня отстоять. Нет, двери кафе плотно закрылись за тройкой адептов ада. Они и без тебя справятся. Значит, мы имеем дело с кем-то несущественным? Ну, раз ты так спокойно об этом говоришь. Заглянула в наглые турмалиновые глаза и решила по привычке заговорить зубы. Глядишь, и забудет, зачем вообще остановил меня. О, напротив. Это древнее и опасное зло. Крайне любопытный экземпляр, который мы считали уничтоженным. Именно поэтому ты останешься здесь. Я даже не успела подумать, что совсем не против повторить горячий шоколад, и что кафешка не самое плохое место, чтобы остаться, как фиолетовое пламя схлынуло, чтобы познакомить меня с изменившейся обстановкой. Мех, дерево, кожа — все дорогое и новое, либо мебелью не часто пользуются. Даже педанты не способны так ее сохранить. Кресло так точно, девственно прекрасно, и не познало попу ни одного седока. Широкая кровать, закинутая шкурой какого-то волосатого, тщательно заправлена, рабочий стол пустой, окна плотно зашторены гобеленом и едва пропускают узенький столбик солнечных лучей. Перевела взгляд на потолок. Люстра, покрытая вековой пылью, подтвердила мои догадки. Не самое популярное место. Тут к гадалке не ходи. Налицо захват заложников. Истеричная девица первым делом закричала бы: «Меня будут искать!» Но адвоката Надю Князеву интересовало совсем другое. Собственность, титульный владелец и все такое прочее. «Не часто ты тут бываешь». Хмыкнула и хотела засунуть руки в задние карманы брюк, но вспомнила, что я, к несчастью, в платье. «Семейное поместье Треев не был здесь с момента смерти. Он осекся и спешно закончил. Давно. Какая-то трагическая история, значит. Родители? Жена? Вполне возможно, супруга, ведь Азраал что-то такое говорил, что Рейвен никогда не женится». Понимая, что тему развивать демон не станет, я скрестила руки на груди и придала своему лицу некое подобие оскорбленной невинности. «Что?» — не понял мужчина, открывая шкаф. Потревоженная пыль взметнулась ядовитым облаком и устремилась к единственной полоске света, той, что из-за штор пыталась просочиться. Рейвен чихнул, затем чихнул еще раз. «Будь здоров!» – бросила небрежно и осторожно. Чтобы не потревожить толстый слой пыли, потянула за длинный шнурок, который, по идее, должен открывать шторы. У моей бабули были такие. Дергаешь за помпончик на шнурочке – шторы открываются. Неправильные тут шторы. Спрятала оторванный шнурок за спину, когда лорд Трей неожиданно повернулся в мою сторону. «Сомневаюсь, что найду для тебя что-то из одежды». «А зачем мне?» Слащаво улыбаясь, маленькими шажками добралась до кресла и избавилась от улик, засунув их за спинку мебели. Демон смотрел на мое платье, опустила взгляд, кровь. «Ах, это! Руку поранила!» «Ароха!» — констатировал, а не спросил он. «Можешь сама посмотреть и выбрать что угодно». С любопытством подошла к шкафу. «Не видно ничего. Ты бы и свет, что ли, организовал. Шторы хоть открой, тоже мне радушный хозяин». Когда Рейвен одним рывком распахнул шторы, к счастью, упомянутый шнурок оказался попросту декором, я напрочь забыла и о своем похищении, и о крови на подоле, и о вещах в шкафу. Обалдеть! Открыв рот, медленно подошла к подоконнику, не в силах оторвать взгляд от картины. Демон почему-то не за окно смотрел, грязное, к слову, сквозь пыль и ляпины, едва видны детали, а на меня. И если бы знал, что тебе так понравится, давно бы перенес тебя сюда. «Шутишь, что ли?» Я потянула за шпингалет и распахнула створки, вдохнув полной грудью насыщенный соленый воздух. Ветер ворвался в комнату, взметнул вверх клочья пыли и грязи, порезвился в моих волосах, кокетливо задрал подол, который я едва подхватила. Я смеялась, как девчонка, не в силах отвести глаз от беснующегося моря. Семейное поместье Треев располагалось на отвесной скале. Там внизу десятки метров черно-зеленого камня, о который с грозным шумом разбиваются тяжелые волны, превращаясь в пушистую пену и отступая. Они раз за разом в бесплотных попытках взобраться выше облизывали берег, лаская слух, ублажая зрение, а пронзительно-голубое море уходило далеко-далеко за горизонт, где сливалось с лазурью небо. Сложно разобрать, где кончалось море и начинались небеса. Казалось, что одно переходит в другое, и мы стоим на изгибе миров. Это... Захлебываясь от восторга, я пыталась надышаться вкусным воздухом, пропитанным свежестью и запахом водорослей. Но не отвратительным, как на берегу Черного моря на дешевом курорте в Сочи, а благородным, изысканным, приятным, который хочется обонять и обонять. Я теперь понимаю Арахрахна. За один такой вид из окна убить можно. И почему здесь никто не живет? Вид у меня был глуповато восхищенный. Иначе не могу объяснить этот странный взгляд Рейвена, в котором таинственно мерцали золотые искорки, будто отражая мой лучащийся восторгом взор. «Ты можешь здесь жить?» — негромко произнес он. Как-то сразу тихо стало. Шум моря, крики чаек, даже восхищенное биение сердца — все отошло на задний план после короткой фразы, сказанной с хрипотцой. «Я имею в виду, это же похищение!» Лениво, словно не желая расставаться со словами, добавил он и перевел взгляд за окно. Впрочем, всего на миг. А вот я оторваться не могла, но чувствовала, как обжигает внимание демона, стоящего рядом, едва касавшегося меня плечом. От этого касания по мне самой искры рассыпались точь-в-точь, как в глазах лорда пламени. «Это самое крутое похищение всех времен и народов», — заверила я. «Только не совсем понимаю, к чему это все». «Мне известно два способа не подпустить тебя близко к тому демону. Вот теперь передо мной снова лорд Трей. Взгляд сосредоточенный и волевой, устремлен вдаль, плечи прямые, подбородок приподнят. Решительно настроен мужик». «Так... А вот с этого места поподробнее». Солнце припекало золотистые кудри, ветер игриво швырял мне их в лицо, и весь грозный настрой как-то разом сбивался. потому я отошла вглубь комнаты и пронзила лорда взглядом не менее решительным, чем он подарил мне в ответ. «Думаешь, я не заметил?» Демон двумя шагами преодолел разделявшее нас пространство и поднял мою ладонь. «Ах, это, Эвон!» — передразнил Рейвен. «Мне кажется, мы договаривались». «Договаривались, но договориться не смогли. Ты остался при своем мнении, я при своем. Но печать на мне, и я лично никаких изменений в нее не вносила. Вот те знамения!» И с этими словами осенило себя небесным знамением. Лорд приподнял бровь, я виновато пожала плечами. «И кого из адептов ада ждет отчисление?» Надо мной угрожающе нависла пышущая жаром демоническая скала. «А с чего бы это?» Пыло немножко поубавилось, но праведного возмущения нет. Рейвен сильнее стиснул мою ладонь, словно выигрышный лотерейный билет. «Ручку можно забрать?» «Нет, нельзя». «Давай откровенно. Ты ведешь себя странно. Это ведь наше задание – найти и установить демона. Так в чем проблема?» «Именно, адепт Кровиаль», – перебил он с открытой издевкой и отчеканил. «Найти, установить, определить. И что делаем, если демон выше 4-го уровня?» «Так мы не уверены, что...» Лорд Пламени как-то изменился. Точнее, не как-то, а сильно. Его глаза полыхнули огнем, затем белок уступил место агатовой тьме. Черты лица заострились, а ткань водолазки на груди натянулась и опасно затрещала. Вот-вот порвется от налившихся гневом мышц. Выше. Закончила не в попад и открыла рот. Закрыла, снова открыла. Отступила на шаг, но моя рука так и осталась в горячих, почти раскаленных пальцах лорда Пламени. «Ну, блин, страшно, знаете ли. Такое чувство, что сейчас меня съедят или голову откусят. Не уверена, что есть разница». «Ты остаешься здесь до окончания практики. Я так решил», — произнес Рейвен уже спокойно, приняв прежний облик. То есть перестав стращать меня игрой мускул и чернотой глаз. «И как я должна стать охотницей, если ты не даешь мне практиковаться? Что, в поле ты тоже будешь меня прикрывать? Илону перенесешь сюда следующий?» Я начинала злиться. Вот только властных мудаков мне в жизни не хватало, которые считают, будто могут решать за меня, что мне делать. «Нет, Илона продолжит практику. А ты нет». Мою ладонь отпустили, а затем демон и вовсе отошел к окну, положил ладони на подоконник. Вру, конечно. Он впился в него огромными огненными ногтями, из-под которых брызнула обуглившаяся каменная крошка. А ведь в лице не изменился даже. «Почему, Рейвен?» «Потому что результат ловли на живца непредсказуем. Я не могу допустить, чтобы ты погибла». «Интересный способ защитить адептов и понизить смертность в аду?» «Да мне наплевать на смертность адептов, Ивон. Меня интересует жизнь одной, всего лишь одной адептки. Это ясно?» Демон повысил голос, и от каменного подоконника не осталось решительным образом ничего. Стряхнув с ладони песок, лорд повернулся ко мне. «Мог бы сразу так сказать. Придумали бы другой способ. Мне же нужно как-то сдавать практику. Научиться чему-либо можно только через ошибки и опыты». «Эти ошибки и опыты часто ведут к смерти. Я не думаю, что тебе вообще стоит оканчивать обучение». Вот тут он меня сделал. Я так и застыла с поднятыми бровями и открытым ртом. Когда шок прошел, меня взял смех. Истерически, понятное дело. Я хохотала так, словно передо мной скакал Женя Петросян со своим лучшим сценическим номером. Закрыв ладонями лицо, я содрогалась от приступов смеха, пока, наконец, не лишила девственности кресла. Впившись пальцами в кожаные подлокотники, постаралась успокоиться, делая упражнение на дыхание. Глубокий вдох, задержка, И в полной тишине из-за кресла с громким шмяком вывалился оторванный мною шнурок с тяжелой кистью на конце. В общем, успокоилась я только минут через 5, но и в то время от времени еще всхлипывала от смеха. «Ты закончила?» — полюбопытствовал Рейвен, терпеливо дожидаясь окончания моей истерики. «Милый!» — едва сдержала смешок. «А тебя там Вивиан не заждалась случаем? Шел бы ты, ну, не знаю, разведать ее холмы?» Я изобразил ладонями внушительную грудь эльфийки, расширил бы ее горизонты, смахнул паутину с пещер. «Твои эротические фантазии, Эвон, наводят меня на интересные мысли». Не проникшись моей провокацией, демон сделал шаг ближе. Попыталась сжаться в кресло, но не вжималась. Да и толку-то от такого вжимания все равно не мимикрирую. «О том, что я пытаюсь устроить твою личную жизнь? Правда этого хочешь?» Вкрадчиво поинтересовался он и склонился надо мной, уперевшись руками в подлокотники. Глаза как-то сами собой медленно прошлись по красивому лицу демона и остановились на губах. Совсем близко они ко мне. «Чуть подайся вперед» и... тряхнула головой. «Ты мне зубы не заговаривай. Иди, дорогой, иди. Я пока пыль вытру, люстру помою». «Ага, во мне орхов сын сидит, от которого никакого проку, пока на мне кулон, а рядом его истинный владелец. Вот сгорит он в своем фиолетовом пламени. Я Азраала уговорю помочь, переместить меня куда угодно. Сбежать отсюда проще простого». «У меня, знаешь ли, впервые за долгие десятилетия появилось желание побыть дома», прошептал Рейвен, касаясь горячим дыханием моего уха. «Ох уж, орхов-искуситель, я уже искушена. Полюбуемся морем». На меня словно огнем плеснули, когда мочки уха коснулся кончик его языка. «Разведаем холмы». Горячая ладонь коснулась пульсирующей венки на моей шее и медленно скатилась ниже, накрыла напряженную грудь. Закончил демон совсем тихо. «Расширим горизонты, согласна?» «Да», — выдохнула в его губы. «Пока в яме проходят слушания по делу о мятеже...» Я не сразу осознала смысл сказанного, поскольку мозг был выключен мягким коротким поцелуем. «Без меня, да, Ас?» Ехидная ухмылка вывела меня из оцепенения. Оттолкнув от себя Рейвена, я вскочила. «Вот ведь манипулятор орхов! Я-то губу раскатала, что нравлюсь ему, что мы действительно стряхнем пыль с ивоновых пещер, а этот аблик ушастый снова использовал этот прием. Второй раз уже. Но ты у меня попляшешь». Схватила с приставной тумбочки какую-то статуэтку и швырнула в демона, но та разлетелась каменными брызгами, разбившись о невидимый щит. «Ас?» На этот раз обратилась я. «Прости, Надя, придется договариваться. Это заседание слишком важное для меня». «Что за мужчины меня окружают? Сплошь и рядом эгоистичные подонки». «А ты?» Я угрожающе схватила с пола шнурок от штор и выставила перед собой пушистую кисточку. Просто больше нечего было выставить, и под руку ничего не попалось. Осознала всю глупость своей позы. Швырнула злополучный декор за окно и продолжила. «Хватит саботировать учебную деятельность. Хватит дразнить меня своей...» Прошлась взглядом по мускулистому телу демона и выплюнула. «Дразнилкой. Я не останусь с тобой в этой пыльной дыре. Ни до вечера, ни до обеда, ни даже минуты. Правда?» «И как же ты отсюда выберешься? Любопытно узнать». «Как-как?» Обернулась по сторонам в поисках ответа. «Да, когда надежды на мужиков не остается, надо помогать себе самостоятельно. Ангел я или кто?»